Качество духа есть накопление бессмертной триады и потому являются неотъемлемым достоянием человека. Ребенок в колыбели уже полностью обладает всеми этими качествами, которые образуют в его характере определенные тенденции и способности. Все, что он приобретает в течение данного воплощения, покидает его со смертью тела и его прочих смертных проводников, но качества, выраженные или усиленные этими временными приобретениями, остаются с ним навсегда, вырастая и усовершенствуясь или уменьшаясь и подвергаясь процессу изживания. Мужество или страх сопровождают человека через многие жизни, а также и все прочие качества духа. Человек забывает язык, на котором он говорит, или языки, которые он изучил, но способность, укрепленная этими изучениями, с ним остается на будущее. Не все эти качества могут выявиться в данном воплощении в полной мере, благодаря сочетанию, но накопления все же остаются с духом, ожидая того момента, когда вспыхнут всеми огнями. Внешний лоск, манеры, приобретенные в данном воплощении, особенности времени и эпохи – все это останется в оболочках, на время их существования. Но в триаде укоренятся лишь способности, склонности и качества духа. Отделить от себя эти неприходящие с очередными воплощениями свойства от всего временного и приходящего будет способствовать расчленению проводников и позволит увидеть, что именно коренится в каждом из них. Оболочки служат проводниками качеств, свойств и склонностей духа на соответствующих им планах, причем каждой из них дается возможность проявиться лишь тем, которые ему соответствуют. Перенесение явления плотного порядка в мир тонкий не дает возможности человеку их осуществить так, как он это делал на земле. Эксцессы же воображения и вожделений телесного порядка регулируются законом, а владение собою должно быть завершено на земле.